Глава 13. Душевные процедуры. Полина сама не знала, зачем пошла на поводу у начальника ПВ безопасности, поддалась на уговоры. Даже Илья говорил не соглашаться напрочь, но она дала слабину. Глеб Ануфриевич говорил то, что она твердила Илье почти ежедневно. «Лишак Ранев опасен, возможно, он засланный диверсант. Какой еще малоодаренный может похвастаться настолько мощным ментальным блоком, что даже чтецы спецстражи опустили руки?» Мол, раз просветить его мозги невозможно, пытки исключены ректором, то осталась одна надежда на ту, кто отлично читает души. А Антон Серафимович ее расхваливал как отличного душеспасателя. «И вы уж не подведите!» Полина оглядела кабинет и в очередной раз поправила стопку папок на столе. «Ладно, хватит, Понька», — сказала сама себе. «Не убьет же он тебя на самом деле?» И действительно, когда на пороге показался высокий молодой брюнет, она уже чувствовала себя хозяйкой положения. «Присаживайтесь, Вимовей Павлович». Девушка указала на мягкие кресла посреди комнаты. Он молча сел, но не в кресло, а на обычный стул у катки с традисканцией. Похоже, не скажет и слова, настолько враждебен. Как же его выбить из этого состояния? «Вы будто меня боитесь. Я такая страшная?» Парень сверкнул черными глазами. «Провокационный вопрос, душеспас. Не доводите до греха». Полина улыбнулась. «С ним, как с тем же рогоносом, нужна поступательная тактика». «Тогда, может, позволите задать вам 3 вопроса? Всего 3 откровенных ответа, и вы свободны сегодня». «Что, разве руководство вам не составило список длиной с древний свиток?» Полина рассмеялась. Этот парень быстро соображает и больно остер на язык. «Свиток хотели всучить, да я не согласилась взять». «Лукавите? Боитесь?» Брюнет мрачно усмехнулся. «Ладно, задавайте свои вопросы». Полина почувствовала, как стена его отчуждения немного опустилась, а рядом возникло холодное любопытство. И, конечно, ведро презрения тут же стоит. «А как же, мы же не выносим головомойку?» Первый вопрос она приготовила из практики душеспасательства. Он должен расслабить пациента, разговорить и настроить на доброжелательное общение. «Вспомните детство. Какое у вас самое светлое воспоминание? Возможно, любовь родителей или...» Полина осеклась и ужаснулась. Дар позволил видеть все изменения в эмоциональной карте. Этот вопрос, казалось бы, самый простой, вызвал вихрь тьмы. Смерч из обиды, злости, горечи, муки. Да что же такое? Она не знала, какие воспоминания мучают этого человека, но явно они были не из приятных. Тот день был ослепительно светлым от выпавшего снега. Мальчишку 11 лет доставили в здание суда. Холодное, с высокими потолками. Он увидел тех, чьи лица давно стерлись в памяти и жадно вглядывался, стараясь запомнить их снова. Мать, еще молодая женщина с черными гладко зачесанными волосами, забранными под шляпку с вуалью. Яркие черные глаза выражали испуг. Отец, высокий подтянутый мужчина, обнимал ее за плечи и хмурился. Судья в парике бил молотком по столу и задавал вопросы. Велся раздел дедово имущества. И потом вызвал и их. В связи с кончиной Войслава Ивановича Гранева, его правнук Вимовей Павлович Гранев остался без опекуна. В списке тех, кому мы можем предложить возложить на себя заботы о ребенке, первыми стоят ваши имена. Вы его кровный отец и мать. Согласны взять на попечение собственного сына? Мать заплакала, пряча в ладонях затравленный взгляд. Отец вышел вперед перед судьей. «Нет, ваше верховенство, мы отказываемся от опекунства». Мир в глазах ребенка перевернулся. Они ушли, а в его душе потухла надежда, вместо нее ярко зажглась горькая обида. «Я отвечу», — произнес ровным голосом парень, словно его и не душили внутренние демоны. «Меня любил только мой прадед. Самое светлое из детства». Возможно, как он лечил меня после того, как я свалился во враг. Дальше. Поля тронула свой лоб ладонью, глядя во тьму души сидящего напротив. Да в нее же провалиться можно, как в окно болотной трясины. Она было потянула за одну из нитей и через несколько секунд поняла, что вот-вот захлебнется мраком. Сбросила привязку и тряхнула головой. К горлу мгновенно подкатила тошнота. Впрочем, для пробного душеспасательного приема и одного вопроса достаточно. Если желаете, идите домой, продолжим в следующий раз. Брюнет едко усмехнулся, глядя на растерянную девушку, затем резко поднялся, скрипнув стулом, и покинул кабинет. Вот тебе и первая душевная процедура. 5 минут, а тяжесть накопителя уже свинцовая. На что она только подписалась? Теперь придется лететь за пределы училища, сбрасывать негатив в земле. Для полета Полина взяла рысака из рысарни училища. Покладистая крылатая рысь изюминка буланой масти, или коротко Иза, привыкла летать с курсантами. Она легко подпустила к себе девушку и даже замурлыкала, когда та почесала ее за ухом, увенчанным кисточкой. «Полетаем?» Поля припала к мохнатой шее, когда древняя раскрыла перепончатые крылья и оторвалась от земли. Спланировала над заливом. Полина выпрямилась, вздохнула, ловя лицом встречный прохладный ветер. В другое время она бы любовалась видами, но не в ее теперешнем состоянии. Направила рысака на север, вглубь империи. Через полчаса лета впереди показались холмы, покрытые лесом. Место далеко от границы, потому облеты здесь редки. Узнавала. Значит, не будет случайно поймана за странным действом пограничными войскадрами. То, что нужно. Выбрав с высоты поляну вблизи извилистого ручья, Поля посадила рысь. Под сенью раскидистых вязов, не мешкая, скинула с ног чулки и туфли и закружилась. Быстрее руки и ноги исполняли древний танец лесовиц, а из тела в траву, корни и землю вытекал чужеродный черный поток. Очистившись, Полина какое-то время приходила в себя, слушая журчание ручья и вдыхая ароматы трав. Потом, ополоснув ступни в ручье, обулась и подозвала Изу. Вернулись обратно в училище как раз, чтобы успеть к ужину. Вечером на чай заглянул Илья и осведомился, как прошла встреча с Лешаком. «Он тебя не обижал, Поли?» — хмурил брови ее заботливый парень. «Ты выглядишь будто расстроенный». Полина заверила его, что все хорошо, пациент по отношению к ней не агрессивный, хоть и сложный. И Илья успокоился. «Пока лишь могу сказать, что воспоминания о родителях у него тяжелые». Полина пригубила кружку с остывшим жасминовым чаем. «Погибли?» «Вряд ли», — задумалась на миг девушка. «Скорее предали его доверие. Но у него был прадед, который заменил мать и отца. Возможно, получится расспросить о нем позже». Илья обхватил ее ладони своими. «Помни, ты всегда можешь отказаться. Пусть твой патрон им занимается». Девушка мотнула головой. «Я еще раз попробую». Полина сама плохо понимала себя, ведь от тяжелых пациентов она всегда отказывалась, а сейчас проявляет упорство. Или причина тому, что в Красбурге она понимала. Откажись от кого, их вылечат мэтры, которые намного ее превосходят в опыте. Здесь же даже Антон Серафимович не раз говорил, что она сильнее его. Если она не сможет, то патрону это тем более не удастся. Можно, конечно, не лечить пациента, а лишь задавать вопросы, фиксировать ответы, но подобная ложь, недостойная профессионала, претила девушке. На следующей душевной процедуре Полина решила оставить вопросы о семье и задать те, на которых так сильно настаивал начальник повышенной безопасности училища. «Сегодня вопросы по политикусу из свитка. Если не хотите отвечать, не отвечайте». «Все равно я увижу реакцию», — мысленно продолжила она. «Каково ваше отношение к Лароссии?» «Раз я как дурак привез сюда эти шуйские документы и предупредил о шпионе, вы как думаете?» «А к Панокии?» «Не доверяю». «К Чиване?» «Не доверяю. Можете не перечислять мне все государства на Хорне, ответ будет тот же». «Ну и к Шуе?» «Если бы мог, то стер бы с лица земли их золотой город». «Спасибо. Мне говорили, что вы были в плену». Полина боялась поднимать эту тему, и не зря. «Расскажите, что вам пришлось пережить?» Снова шквал мрачных эмоций захлестнул пациента, а заодно и ее. Можно не сомневаться, этот человек действительно в прошлом находился в плену. Иначе откуда такая ненависть, горечь и злоба? «Можете рассказать хоть что-то? Станет легче. Обещаю». Непроизвольно вырвалась фраза, которая обычно с другими срабатывала. Но, как оказалось, не с раневым. «С чего вы взяли, что мне тяжело?» Он поморщился и ощетинился. «Я к вам не жаловаться пришел, душеспас. И лезть ко мне в душу не просил. Оставьте свою жалость при себе или подарите смазливым курсантам». Последнее предложение пациент уже прорычал. Полина поглядела в окно. С чего она взяла, что сможет справиться? Ведь знала же, что это невероятно тяжелый случай. Неожиданно на глаза навернулись слезы, которые девушка постаралась скрыть, подойдя к подоконнику. Ужасно зачесался нос. «Только не ревите!» — уже более миролюбиво произнес брюнет. И Полина обернулась и вдруг поймала светлый всполох во тьме карты – жалость. А потом на черном фоне эмо-карты пробился росток симпатии, который медленно приобретал пурпурные оттенки – легкое влечение. «Вы наобещали руководству доставлять сведения, да? А я терпеть не могу ковыряться в застарелых ранах, теша чужое любопытство». Он замолчал на какое-то время, рассматривая девушку на вид совершенно бесстрастно. «Но, так и быть, постараюсь», — закончил он, наконец, фразу. А потом заговорил, через силу, сухо и отрывисто. «Я попал на остров, одним из многих. Рабы им нужны были для каменоломен и обслуживания подземных военных военноцехов. Мне отчасти повезло, я стал игрушкой для сына генерала Су Хазима. Его отпрыск оттачивал на мне свои навыки боя на скипе, стрелометах, саблях. Если я не подчинялся, меня наказывали. Как? Били? Редко. Чаще кидали на арену. И вы? Я убивал, чтобы жить». Он замолчал на какое-то время, погрузившись в воспоминания. Как жаль, что его мысли ей сейчас недоступны. Или же слава богу? Генерал Су Хазима принимал гостей, Читу, Сану и Шито с сыновьями в своем дворце. Были приглашены танцовщицы, которые вертели веера под музыку, вышагивая в сабо. «Нам отец подарил на совершеннолетие чунайского скакуна», — хвастался Амо с братом Яки. «Он скачет так быстро, что обгоняет дракона. А дядя Юхато заказал седло из золота, скоро его выкуют и доставят в наш Шунай». «И где вы будете на нем ездить? У вас же улочки узки, как ноздри мухи». Она и всегда заносила, когда приходилось со сверстниками мериться имуществом. «Мне зато отец подарил лоросийца. Скоро после нашей победы все лороссы станут нашими рабами. А у меня уже есть...» «Покажи его!» Братья заинтересовались. «Он послушен?» «Как щенок Касуми». Она и щелкнул пальцами, подзывая раба, словно пса. «Это Вимранив. Покажи, как ты делаешь кувырки через голову», — велел Анай. Чувствуя себя дрессированной обезьяной, Вимовей выполнил пару трюков. «Он и саблями умеет, и скипом. Показывай». Они смеялись, тыкая в него пальцем. А потом Амато решил поиздеваться над чужим рабом. «Хороший раб. А если велишь ему целовать носы наших чуи, он сделает это?» Анай замялся, но Амато настаивал. «Пусть знает, кто хозяин тут. Прикажи ему». И выставил вперед ногу, обутую в туфли с загнутыми мысами. «Целой!» – последовал приказ. Но раб не сдвинулся с места. «Делай, Вимранив, иначе смерть!» – пригрозил Анай. «Нет!» – ответил на правильном шуйском раб. «Глупые друзья, звон в голове!» – процитировал он шуйскую пословицу. «Твой раб нас обозвал глупцами!» – закричали братья То. «Лоросийская шваль! Накажи его!» Анай, выпятив нижнюю губу, велел охране. «На арену его! Пусть там сдохнет!» Снова арена, где шуйцы ставят на бойцов деньги, где толпа скандирует «Убей!», когда чья-то жизнь висит на волоске, где песок уже приобрел свойство глины от впитавшейся в него крови. Его спасало лишь то, что по правилам против него не ставили вейнов. Шуйцы не любили быстро заканчивающиеся бои. В тот раз ему намяли бока перед выходом. Голова то и дело кружилась. Он с трудом останавливал эту карусель и фокусировал взгляд. А противник был свеж и силен. Он возвышался перед ним, как великан, поигрывая шипастыми гирями. Вем поднял взгляд на трибуны и увидел сына генерала. Пришел убедиться, что его приказ выполнили. Великовозрастный, избалованный дитятя. Вимовей стиснул в руках эфес и сабель и замер в ожидании нападения. Великан не заставил себя ждать и ринулся на него. Первая шипастая гиря пронеслась рядом с виском, чуть не оцарапав. От второй получилось отпрыгнуть. Он с трудом изворачивался и терял позиции. Великан для своего роста неплохо уходил в защиту и снова бил гирями. Вимовей понимал, что с каждой секундой теряет остатки силы, потому решился на рискованный трюк. В удачный момент он сделал обманный маневр и с разбегу бросился великану под ноги и проехался на спине меж его ног. Оказавшись позади, из последних сил всадил в поясницу противника одну саблю, а второй полоснул по икроножному сухожилию, после чего сразу же схлопотал шипастой гири в бедро. Благо удар пришелся вскользь, иначе ему бы вырвало ногу из сустава. Великан с ревом покатился по арене, а через некоторое время уже был вынесен с нее. Толпа недовольно гудела, многие поставили на громилу. И Вем приготовился, что его пустят на мясо, выставив против него очередного свежего бойца. Однако этого не случилось. Его заставили встать и похромать за пределы арены. Там стоял Анай. «Это тебе урок за непослушание, Вемранив», — обидчиво высказал сын генерала. «Ты должен подчиняться, иначе умрешь. Отведите его к лекарю, а потом доставьте в мое крыло». За 5 лет его наказывали таким образом сотни раз. Он выходил на арену, он дрался, он убивал и снова возвращался к неугомонному Анаю, который мечтал сделать из него послушного щенка Касуми, местного зверька, похожего на помесь собаки и кролика. Полина читала изменения в эмоциях парня и одновременно старалась распутать маленький узелок на его эмокарте. Он, как присосавшийся клещ, не хотел поддаваться и цеплялся за канву души всеми лапами. Полина сосредоточилась. Когда же узел распался, а его темная тонкая энергия перекачивалась в нее, невольно устало улыбнулась. Накопитель вновь полон, травит изнутри, вызывая легкую тошноту, но это пустяки. Она справилась со сложнейшим зажимом. Черный вихрь на эмокарте стал чуть меньше. Или ей так только показалось. Снова придется лететь сбрасывать негатив земле. И, похоже, теперь это придется делать часто. Она так и будет потихоньку лечить душу пациента каждое занятие, это уже ясно. Вопреки здравому смыслу, ведь пациент может все же оказаться врагом государства. Глупая женская жалостливость, не иначе. На карте снова нашла знакомый росток влечения. Кажется, сегодня он больше, чем был прежде. А голубой росчерк на нем говорил о том, что парень его старается контролировать. Ведро презрения на месте, но уже не такое жирное. Она вернулась в обычное зрение и уперлась в прямой взгляд пациента. «На сегодня достаточно для отчета. Я могу уйти? Если желаете». Напоследок, мазнув взглядом по ее губам, парень поднялся и вышел. А Полина устало усмехнулась. «Неисправим». Ранив не умел чувствовать тихо. Даже сквозь стены, на расстоянии, она улавливала, как сорвалось с поводка его влечение. «Странно». Он единственный, кто не заваливал ее ворохом комплиментов при подобном потоке эмоций. Обычно мужчины более открыты и сразу пытаются произвести на нее впечатление. Однажды один пылкий ухажер застелил цветами и карточками со стихами всю их парадную. А ведь был красив, как картинка, но, увы, поверхностен и недалек. Мама, помнится, 3 повозками перевезла букеты в семейную аптеку, чтобы там работницы из лепестков сделали ароматный бальзам для губ и жидкое мыло.